3-3. Айдел метод супругов Тойч. Следующим в ряду психобиографических консультативных методов рассмотрим метод американских авторов супругов Тойч, названный ими Айдел. Этот метод получил довольно широкую известность в нашей стране, поскольку один из его авторов в течение более 10 лет, с 1993 по 2005 годы, проводил здесь свои обучающие семинары, вызывавшие огромный интерес аудитории. Большой популярностью пользовалась его совместная с супругой Джоэл Мари Тойч книга «From Here to Greater Happiness» or «How to Change Your Life for Good» – «Отсюда к большему счастью» или «Как изменить свою жизнь навсегда», которая была издана на русском языке под названием «Второе рождение» или «Искусство понять и изменить себя». В организации и проведении семинаров и индивидуальных консультаций чемпиона Курта Тойча в России, а также в переводе на русский язык его книги, я принимала активное участие. В 1995 году защитила диплом в возглавляемой им Академии ТИМ Лос-Анджелес, США. Поэтому имею возможность остановиться на более подробном описании IDEAL-метода. Это тем более важно, что метод вошел в консультативный репертуар многих российских психологов-консультантов, а после выхода книги «From Here to Greater Happiness» or «How to Change Your Life for Good», в которой контуры IDEAL-метода только намечались, других авторских публикаций, посвященных собственно методу, не было. Этот пробел отчасти был восполнен публикацией в 2010-х годах расшифровок стенограмм российских семинаров чемпиона Курта Тойча. Представляемое здесь описание IDEAL-метода основано на моих записях более 20 авторских семинаров Тойча, в которых я принимала участие, и их анализе. Соавтор метода Джоэл Мари Тойч ушла из жизни незадолго до первого приезда чемпиона Курта Тойча в Россию. Но он всегда подчеркивал ее невидимое присутствие в этих поездках и ее решающий вклад во все свои профессиональные и личностные достижения. Основным содержанием IDEAL-метода является анализ семейной истории клиента. Метод представляет собой практический анализ законов, по которым живет человек, и которые проявляются в его мыслях, словах или действиях, делая его жизнь предсказуемой и поэтому регулируемой. Его названию авторы дали следующее толкование. I – individualized, индивидуализированный. D – directive, директивный, направляющий, и explanatory, объясняющий, вербальный, A, action, действенный и требующий действий, L, log, буквальный перевод с английского, записи в судовом журнале, включающий записи и графические иллюстрации к информации о курсе корабля жизни и основных событий, переживаемых командой этого корабля, несколькими поколениями данной семьи. Поясним подробнее. Индивидуализированный. Работа по преодолению актуальных проблем клиента исходит из признания уникальной индивидуальности каждого человека и его семейной истории, побуждает к осознанию того позитивного потенциала, наследником которого человек является. Жизнь, говорил на своих семинарах доктор чемпион Курт Тойч, это симфонический оркестр, звучание которого будет несовершенным и без первой скрипки, и без восьмой, и без флейты, и контрабаса. Так что неважно, какая вы скрипка, ваш голос совершенно необходим, и это главное. Директивность метода понимается не как выдача консультантам конкретных поведенческих рекомендаций клиенту, Задача консультанта состоит в том, чтобы на основе анализа семейной истории клиента выдвинуть гипотезы возможных вариантов решения возникшей проблемы. Ответственность за выбор стратегии и тактики своего развития клиент берет на себя. Таким образом, работа консультанта должна соответствовать принципу, провозглашенному в свое время президентом США Джефферсоном: «Самое лучшее правительство – то, которое меньше всего управляет». Объясняющим метод является, поскольку в задачу консультанта входит не только сбор данных о семейной истории клиента, их сопоставление и глубокий тщательный анализ, но и ясное, четкое, убедительное объяснение сделанных выводов. Действенным и призывающим к действию метод делает новое понимание семейной истории, обретенное клиентом в консультативном процессе. Оно не только важно само по себе, но и является мотиватором для выработки и осуществления программы конкретных действий по преодолению выявленных деструктивных паттернов. Действие не гарантирует счастья, но без них счастье невозможно. Анализ семейной истории консультант сопровождает наглядным графическим изображением ветвей семейного дерева, генограммой, которая помогает сделать наглядным процесс выделения семейных законов, состоящих из повторяющихся из поколения в поколение паттернов поведения. И хотя, как сказал Гераклит Эфесский, нельзя войти в одну и ту же реку дважды, сказанное слово не вернешь, поступок не подправишь, человек не прикован, как каторжник, к своему прошлому. Он способен чему-то в нем придавать большую ценность, а что-то отвергать и даже, говоря словами Максима Горького, опустошать душу от личной биографии, избавляться от воспоминаний о той части своего прошлого, которая так или иначе соприкасалась с образом жизни, от которого человек хочет решительно избавиться. Конечно, опустошать душу от биографии – путь радикальный и рискованный. Он чреват тем, что вместе с грязной водой можно выплеснуть младенца, пытаясь избавиться от плохого, лишить себя и хорошего. Наше прошлое всегда с нами, будучи постоянно изменяемо настоящим, чтобы осуществлять наше будущее. Подлинная задача изучения своей биографии состоит в том, чтобы принять и сохранить свое прошлое, но сохранить его не в виде беспристрастной хронологической таблицы, свободной от эмоций стенограммы прожитого, а в форме живой, творческой, продолжающейся истории. Рассмотрим основные концептуальные положения IDEAL-метода. Первое. Формирование личностных и поведенческих особенностей человека, считают авторы, определяется тремя факторами. Основные психологические характеристики человека, подобно физиологической информации, передаются по наследству. Из поколения в поколение передаются также базовые модели поведения, паттерны, иначе устойчивые модели или стереотипы. Паттерны формируются жизненным опытом предшествующих поколений, так что история семьи до третьего-четвертого колена заложена в индивидуальных моделях поведения потомков, как написано в Библии. Родители съели зеленый виноград, а у детей появилась оскомина на зубах. Эмоционально значимые события, происшедшие в детстве, а также существовавшая в семье ребенка иерархия ценностей и особенности взаимоотношений определяют и формируют приобретенную часть личностных и поведенческих особенностей человека. Социальное окружение, условия жизни и другие, влияющие на каждого человека, факторы среды имеют второстепенное значение для формирования личности. Воздействуя на человека, эти факторы только видоизменяют или приспосабливают унаследованные или сформированные в детстве поведенческие паттерны к конкретным современным обстоятельствам. Второе. Основываясь на идее генетической обусловленности основных паттернов поведения человека, авторы IDEAL-метода выдвигают следующее положение. Унаследованные психологические черты личности, ее поведенческие модели и комплекс ожиданий, не будучи осознаваемыми, авторы называют это состояние генетическим трансом, приводят к тому, что проблема, нерешенная в одном поколении, будет повторяться в следующих поколениях, но в обстоятельствах, измененных окружающей действительностью настоящего поколения. И такое повторение будет происходить до тех пор, пока данная проблема не будет решена, пока человек не усвоит урок, который жизнь пытается ему внушить. При этом некоторые личностные черты и поведение, господствующие в одном поколении, отступают на задний план в другом. Поэтому дети часто напоминают бабушек и дедушек больше, чем своих родителей. Третье. Авторы метода ввели понятие BID – Basic Inner Direction – базовое внутреннее направление личности. Это стремление наследника рода действовать так, чтобы воплотить в жизнь то, что не было достигнуто предками. Это то топливо, с помощью которого ракета нашей судьбы выходит на определенную орбиту, то есть ту систему целей и ценностей, которая определяет направление наших усилий. PID, действуя как на осознаваемом, так и на неосознаваемом уровне, направляет поток жизни таким образом, чтобы все события, включая собственное поведение человека и его межличностные отношения, с неизбежностью взаимодействовали бы таким образом, чтобы обеспечить требуемый результат. Каждый человек движется по жизни в направлении, определяемом его BID, независимо от того, как это осознается или интерпретируется окружающими его людьми. Четвертое. Бессознательную предрасположенность человека к молчаливому, покорному принятию того или иного негативного отношения или воздействия окружающих авторы метода называют косвенным согласием от английского implied concern, от implied, подразумеваемый, предполагаемый, вытекающий из обстоятельств и concern, отношение касательства. Человек бессознательно пассивен, воспроизводя паттерны поведения предков, которые им самим оцениваются как нежелательные и неэффективные. Покорность в повторении унаследованных стратегий приводит к воспроизводству в судьбе потомка неудачных сценариев жизни предков. Осознание наличия этой негативной предрасположенности помогает человеку адекватно воспринимать самого себя и свое взаимодействие с другими людьми, помогает создать новые позитивные ожидания от себя и мира. Иначе говоря, если человек думает, что побежден, то это так и есть. Если думает, что это не для него, то это будет не для него. Если человек хочет выиграть, но думает, что не сможет, то почти наверняка не выиграет. Если человек думает, что потеряет, то потеряет. Ибо успех во внешнем мире начинается с желания и воли внутри человека и определяется состоянием его разума. Жизненные баталии выигрывает далеко не всегда самый сильный и самый быстрый. В конце концов, рано или поздно выигрывает тот, кто уверен, что может выиграть. Автор этого текста неизвестен. Табличка с ним была увидена нами, российской съемочной группой документального фильма «Второе рождение». По посвященного чемпиону Курту Тойчу и его супруге Джоэл и их методу, в гостеприимном доме их клиентов Мэрилин и Тома Вуда в штате Аризона. Том Вуд зачитывает этот текст в фильме в качестве иллюстрации к идеям супругов Тойч. Отметим, что эти же идеи высказывались ранее. Вот, например, строки из письма Александра Блока невесте Любови Менделеевой. «Все, что человек хочет, непременно сбудется. А если не сбудется, то и желания не было. А если сбудется не то, то и разочарования не должно быть. Сбылось то, что на самом деле желалось». Пятое. Особое значение для развития личности имеет изучение духовной литературы. Отвечая на вопрос, нужно ли знать Библию, и если нужно, то зачем, чемпион Курт Тойч говорил, что в Библии, как в книге жизни, аккумулированы высшая мудрость, интеллект и опыт многих поколений. И если читать ее не как сборник молитв, притч, исторических сюжетов, а как учебник радостной и эффективной жизни, то можно получить ответы на все вопросы, возникающие на пути к высшему идеалу. Стремление же к совершенству через духовное развитие супруги Тойч считали естественной потребностью каждого человека. Основным духовным законом считали закон воздаяния «не судите и не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерой мерите, такую и вам будут мерить». Именно с позиции закона воздаяния призывали оценивать роль предшествующих поколений, их вклад в современное состояние наследника рода, чтобы тот через понимание и прощение пришел к принятию и благодарности своим предкам, независимо от того, насколько благополучной или неблагополучной кажется ему своя нынешняя жизнь. Нет безнадежных случаев при оценке того положения, в котором клиент находится в настоящее время. Важнейший первый шаг – не обвинять прошлое, а признать его необходимость для формирования уникальной личности. Нет безнадежных ситуаций. Мы должны предпринимать усилия, даже если нет мгновенных улучшений. Вера может сдвинуть горы. Примером такого отношения к прошлому считали обращение Иисуса к Моисею. «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». В трактовке супругов Тойч это означает: сними ложный покров с истинного понимания своего теперешнего положения. Отсюда начнется твой путь к более успешной, счастливой и благополучной жизни. Ибо сожаление о прошлом опыте или событии заполняет и настоящее, и будущее разочарованием точно так же, как соль придает вкус пищи до, во время и после еды. Когда мы сможем отпустить и благословить прошлое, мы станем жить в настоящем с мужеством, верой, надеждой и благодарностью. Шестое. Осознание и конструктивное изменение неэффективных поведенческих моделей и негативного комплекса внутренних ожиданий авторы IDEAL-метода называют переобучением или изменением жизненной программы. Основой переобучения являются 14 рекомендаций, сформулированных в их главной книге «Второе рождение». Считайте себя успешным во всем. Любите себя или, по крайней мере, постарайтесь себе нравиться. Любите других или, по крайней мере, постарайтесь, чтобы они нравились. Считайте все достижимым, рассматривайте все события как благоприятные, принимайте решения определенно и окончательно, следуйте им неуклонно и с верой в их правильность. Доводите начатое до конца, Завершайте дела в срок. Живите широко. Позволяйте себе излишества. Свободно тратьте то, что есть, будто деньги, энергия, время, мысли. Не идите на компромиссы. Настаивайте на получении для себя лучшего из возможного. Шаг за шагом улучшайте качество своей жизни, приобретая чувство независимости. Не оправдывайтесь, не перекладывайте ответственность и вину на других. Учитесь отвечать за свои поступки, приобретая уверенность в себе. Отстаивайте свои права, не позволяйте манипулировать собой, выражайте, а не подавляйте свои эмоции. Научитесь быть настойчивым, даже отчаянным при необходимости. Контролируйте услышанное, не позволяйте злоупотреблять собственным вниманием. Твердо и последовательно отказывайтесь от роли сборщика жалоб и выражений неудовольствия, неудовлетворенности. Не делитесь ни с кем сокровенным. Будьте терпеливым и настойчивым. Не отступайте и верьте в себя, в успех, в свою семью и свое дело. Эти рекомендации направляют внимание клиента на необходимость укреплять чувство собственного достоинства, верить в свои силы и возможности, рассматривать как важнейшую задачу умение понимать и прощать своих близких, благодарить за добро, развивать в себе потенциалы, доверие, милосердие и надежности в соответствии с принципом «я могу», который супруги той считали движущей силой, направляющей и определяющей мир, в котором живет человек. Чтобы наиболее полно осуществить себя, необходимо научиться творчески относиться к своим прошлым неудачам и промахам и рассматривать каждое свое падение не как поражение, а как обучение, оценивая каждый полученный результат как ценный опыт и, значит, ступеньку на пути к желаемым целям, к своему успеху.